Апостол Павел говорит, вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Оказывается, вот это сияние духовное, оно замечают его, и неверующие люди замечают. Замечают, ну, даже люди начинают сами благовествовать. Мне недавно пришлось в одном городе жене телефон купить, у нее тот износился, старый уже. И мы пришли с ней вместе в магазин, я выбрал там то, что думал купить, оформляю там бумаги, все, и мужчина-продавец и женщина. И вот они наблюдают. А мне звонки идут, я то одному, то другому отвечаю, вот, а они слушают и наблюдают. И этот мужчина говорит, а можно вам вопрос? Я говорю, можно. Скажите, вы священник? Я говорю, с чего ты взял, что я священник? Я тебе так не представлялся. Ну, вы понимаете, я вот смотрю, слушаю вашу речь, ваша такая речь, вот как у священника, а вот ваши манеры, поведение, вот как у верующего человека, а ваша жена вот в платке, как матушка, вот я вот смотрю, похоже, вы священник и матушка. Думаю, разоблачили, узнали. Я говорю, да, я священник живого Бога, да. А он следующий вопрос, а какую вы церковь ходите? Я рассказал. А как вы верите? Рассказал. Вы знаете, у нас такое непринужденное благовестие получилось. Без всякого, знаете, принуждения, насилия над человеком. Просто славу Божию люди увидели. И у жены, и у меня. И это не нужно было там, знаете, чего-то людям навязывать, вторгаться в ихнюю жизнь, в их ритм занятий, все. Просто это естественно происходит. Братья и сестры, откуда это? Вот ангелы, они живут в присутствии Бога. И поэтому они этой славой напитаны, и они ее распространяют. И если вы желаете жить как ангелы, вы поставьте себе эту цель. Господи, я хочу Твою славу видеть. А в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 3:18, Павел пишет, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Оказывается, верующий человек должен открытым лицом смотреть, не так, как Моисей покрывал лицо, а открыто созерцать Божью славу. Этого искать нужно.